Таким образом, даже если бы он потерял 0,01 телосложения, Грим все еще цепко держал себя в руках. 9,87. Урон мышцам превысил 22%. 9,93. Урон мышцам превысил 23%. 9,99. Урон мышцам превысил 24%. 10,03. Урон мышцам превысил 25%. Чувствуя, что его дух прекратил движение, Грим закричал: «Рассеять!» Когда энергия снова потекла по его телу, сильная боль полностью спала. Грим положил обе руки на подлокотник кресла и попытался встать, но он потерпел неудачу дважды подряд. Сильная боль остановила его контроль над телом. Только в этот момент последние атрибуты освежились перед его глазами. Наконец, он пробился до 10. На данный момент Грим был удостоен чести быть промежуточным учеником. От начинающего ученика, у которого было только 8 очков духа, к промежуточному ученику 10 очков духов, он дошел за полтора месяца, но он провел 6 лет в прошлом только для того, чтобы увеличить от 6 до 8 очков духа. Это было явным свидетельством огромной разницы между кем-то с достаточными ресурсами и кем-то без. Но чтобы достичь того, что у него было сейчас, Грим заплатил огромную цену своим телом. Его дух увеличился с 9,27 до 10,03, небольшое изменение от одной цифры до двух цифр, но его телосложение уменьшилось до 3,17 с 4,21. Наряду с этим было 0,01 сокращение его силы и снижение 0,08 в его ловкости. Урон, наносимый зельем концентрации разума, увеличивался все больше. Глава 72. Честно говоря, Грим действовал довольно импульсивно, потребляя зелье концентрации разума. В соответствии с процессом, который он понял ранее, между каждым приемом зелья требовался промежуток времени не менее 3-4 дней. Так, он мог избежать накопления урона. Но, поскольку он думал, что он молодой, сильный и растущий организм, он решил принять второе зелье сразу после первого. В конце концов, у него не было терпения ждать. Последствия, вызванные его безрассудным решением, были очевидны. После первого зелья его телосложение уменьшилось лишь на 0,85, а второе зелье понизило его на 1,05. Если Грим примет третье зелье, возможно, его телосложение упадет на 2 очков. В конце концов, параметры, вычисленные чипом, были просто оцифрованным представлением атрибутов его тела. Все 4 основных атрибута тела не были изолированы, а поддерживали и влияли друг на друга. Например, дух и ловкость влияли на точность удара дальнего боя и частоту атак. Дух и сила вместе влияли на рефлекторную и взрывную силу. Между тем, телосложение было основой всех атрибутов. Оно работало с другими атрибутами и влияло на здоровье человека, его физическое и элементарное сопротивление, уклонение и многие другие аспекты. Когда телосложение Грима снизилось с 4,98 до 3,17, уменьшение на 2 очка не только снизило его очки здоровья, но и вызвало распад всей его жизненной системы. В этот момент Грим почувствовал, будто его тело опустошили. Чувство пустоты и голода, вызванное быстрым разложением его телосложения, продолжало его раздражать. Это действительно было ужасное чувство. Изнутри его будто жгло огнем. Поскольку у него не было другого выбора и сил встать, Грим протянул руку к маленькому медному колокольчику на своем столе и позвонил. После этого в воздухе пронеслась рябь, и из пустой поверхности стола внезапно вырвалось деревянное человекоподобное лицо. «Господин Грим, могу я узнать, какую услугу вы заказываете?» Удивительно, но деревянное лицо говорило: «Еда. Мне нужна еда прямо сейчас, немедленно. Могу я узнать, какой уровень еды вам нужен? Мы предлагаем обычную гарнирную еду. Степень роскоши гарантированно будет наивысшим наслаждением среди благородных людей. Одна порция стоит всего один магический кристалл. Мы также предоставляем еду магической энергии. Все ингредиенты взяты у демонических зверей от промежуточного до продвинутого уровня, найденных в глубине горного хребта Кирла. Порция стоит всего 5 магических кристаллов. Еда магической энергии. Сейчас, понял. Ваш заказ принят, пожалуйста, поместите плату за еду в мой рот». После этого торчащее лицо открыло рот. Грим вытащил 5 кристаллов и положил их в рот человеческого лица. Первоначально это была резьба по дереву, но теперь она превратилась в трещину, которая вела в тайное место. Он быстро проглотил магические кристаллы. После того, как деревянное человеческое лицо проглотило магические кристаллы, оно внезапно расширилось и превратилось в квадратную деревянную коробку. Когда деревянный ящик, наконец, взорвался на волокна и снова убрался в стол, Перед Гримом появилось горячее ребро, расположенное на серебряном подносе. Рядом с едой лежал набор столовых приборов. Еда состояла из аппетитного жареного ребра, украшенного красными, синими и белыми овощами с каким-то вкусным соусом. Все это в паре с бокалом ароматного виноградного вина. Поскольку Грим не был придирчивым человеком, он не обращал слишком много внимания на его питание. Однако он должен был признать, что для учеников-адептов, которые были погружены в скучную рутину, тщательно приготовленная еда вроде этой считалась огромной психической компенсацией. Не теряя времени на манеры за столом, Грим быстро съел мясо. Когда жгучий голод, наконец, утих, Грим приказал: «Чип, ты можешь определить, что это за мясо? Бип, возможно, с железного носорога составляет 87%, неистового зверя – 10%. Чип показал Гриму длинный список, но вероятность последних 7-8 была настолько низкой, что их можно было просто проигнорировать. Только первые были самыми высокими. Грим облизнулся, откинул голову назад и глотнул виноградного вина. Он ясно чувствовал, что еда магической энергии, которую он съел, намного уступала мясу подземного огненного дракона. Кроме того, железный носорог, должно быть, всего лишь промежуточный демонический зверь элемента земли. Элементий, содержащийся в мясе, был совершенно несовместим с его элементальной близостью. Хотя оно принесло ему огромное количество очков здоровья, оно не принесло никакой пользы для его врожденной способности огненного элемента. Похоже, если он захочет пополнить и очки здоровья, и врожденную способность, он должен выбирать мясо зверей огненного элемента. Чем выше класс, тем лучше. Поэтому Грим снова позвонил в медный колокол. Как и ожидалось, когда Гием сказал, что он хочет зверя огненного элемента, деревянное лицо сразу же предложило ему длинный список деликатесов. Пылающий тигр, 15 магических кристаллов за 500 граммов, огненная ящерица, 20 магических кристаллов за 500 граммов, адская гончая, 25 магических кристаллов за 500 граммов, поглощающий огонь воробей, 30 магических кристаллов за 500 граммов. Грим тихо слушал, закрыв глаза. Время от времени он запрашивал дополнительную информацию. Вскоре он решил и выбрал деликатес, который ему больше всего нравился. Жареное сердце адской гончей после оплаты 25 магических кристаллов, деревянное лицо быстро проглотило посуду на столе и выдало еще один роскошный обед. На этот раз это было не ребро, а свежее сердце, которое все еще слегка накачивалось. Казалось, что источник огня скрыт в сердце размером с кулак. Оно было сырым и свежим, но после взрыва источника огня палящее горячее пламя взлетело до потолка, прежде чем исчезнуть. Когда жара исчезла, перед Гримом появилось свежее и ароматное жареное сердце. Грим сначала использовал столовый нож и ткнул маленькое отверстие на поверхность сердца, а затем высосал всю теплую кровь внутри него за один раз. Когда теплая и аппетитная жидкость стекала по его горлу и достигала его желудка, бушующее и взрывное ощущение делало Грима таким счастливым, что он щурился от радости. Вскоре он нарезал сердце адской гончей на небольшие равные части. Всякий раз, когда кусочек сердца взрывался в его желудке и начинал излучать бушующую энергию огненного элемента, Грим стонал от удовольствия. Энергия огня продолжала течь по всему телу. Хотя это заставило его пропитаться потом, это было очень освежающе. После того, как он закончил две порции, он, наконец, сумел пополнить часть своего телосложения. Кроме того, его дух немного увеличился. Сила – 4.04, ловкость – 4.30, телосложение – 3.34, дух – 10.07. После того, как деревянное лицо очистило оставшиеся тарелки, Грим положил обе ладони на большой живот. Он изо всех сил пытался пробраться к своей постели, прежде чем начать ежедневную медитацию. После тонизирующего питания сегодняшняя глубокая медитация привела к тому, что дух Грима увеличился на 0.11, что имело дополнительных 0.03 очка по сравнению с обычным увеличением. Судя по всему, если он увеличивал плотность энергии элемента огня в своем теле или в его окружении, это также повышало эффективность его медитации. Грим приказал Чипу записать этот вывод, чтобы он мог использовать свое свободное время для исследования лучшей формулы медитации. Закончив все это, Грим вздохнул и погрузился в глубокий сон. Это был отличный сон. После долгих часов сна, когда Грим проснулся, он обнаружил, что все его тело наполнено мощной, но неисчерпаемой силой. Конечно, это было ощущение лишь после того, как его сила достигла максимального уровня. В конце концов, у него было всего 3.34 телосложения и 4.04 силы. Для начинающего ученика такие цифры не считались позором, но если это был промежуточный ученик, он считался слабым и хрупким. Несмотря на то, что промежуточный ученик не шел по пути очищения тела, он должен в силе, ловкости и телосложении достичь 5 очков. Это было качество тела, для равновесия. Конечно, такие, как Зложук и Темный Вуд, были крайними примерами и не могли оцениваться по этому стандарту. Для таких людей, как они, их тела больше не могут оцениваться по нормам, поскольку у них была иная конституция. Тело Зложука демонстрировало чудесные признаки жизнеспособности и распределения урона, и его можно было считать непобедимым тараканом. Между тем, хотя телосложение Темного Вуда было крайне низким, он, очевидно, обладал некоторыми невыразимыми специальными способностями. По крайней мере, демонический аллигатор Грима несколько раз напал на него с паралитическим газом во время битвы, но он вообще не пострадал. Ясно, что его странная конституция тела имела иммунитет к такому заклинанию. Грим кратко проверил свое тело. Когда он решил посетить библиотеку в этом месте, кто-то постучался в его дверь. Это была Мэри. Когда Мэри вошла в его комнату, она была озадачена. «Ты, твой дух достиг 10, странное чувство, исходящее от тела Грима, заставило Мэри подумать, что что-то не так, так как было очевидно, что духовная рябь принадлежит только промежуточному ученику. Да, вчера я прорвался. А точно, наверное, ты здесь за трофеями. У меня хорошие новости, я успешно продал все эти военные трофеи и достал нам эти сокровища». Говоря это, Грим вытащил бутылку зелья концентрации разума. Мэри взяла зелье и пристально посмотрела на него. На ее лице появилось выражение внезапного осознания. Затем она вернула его Гриму. «Это твое низкокачественное зелье, подобное этому, не влияет на меня, но тебе оно будет полезно. Помни, не потребляй их непрерывно и не забывай восстанавливаться». После этого Грим был поражен. Хотя он и ожидал, что Мэри все равно не понравится это зелье, но ее безразличное отношение удивило его. В конце концов, бутылка зелья концентрации разума стоила 5 очков за заслуги и 5 магических кристаллов в этой башне адепта. Любой, кто хоть раз ходил в подземный мир, понимал, насколько ценным были очки за заслуги. Глава 73. В отличие от вечной тьмы, подземная пещера никогда не была спокойным местом. Поскольку большинство регионов были обследованы поверхностно, даже местные подземные виды, которые занимали эту территорию в течение долгого времени, не имели надежной карты. Подземные туннели могли растянуться на мили. Иногда они увеличивались до пещер в 1000 метров, а иногда они сужались до такой степени, что даже пещерный житель не мог протиснуться. Самая большая пещера была похожа на миниатюрный мир. Были холмы, долины, подземная река и озеро. В этой трехмерной среде большинство видов использовали свои врожденные способности или магические заклинания, чтобы летать, парить или даже ездить на существах, которые могли ходить по стенам, например, гигантские пауки или некоторые виды ящериц, и свободно путешествовать в этой области. Как единственный город, построенный в подземном мире изгнанными адептами, расположение города Элизиум было совершенно секретным. Каменный пласт, богатый металлом, мог легко изолировать любые злонамеренные исследования внешнего мира, а вместе с темными и глубокими пещерами, разбросанными по всему подземному миру, существами тьмы, скрывающимися в туннелях, големами и подземными жителями, ни один аутсайдер не мог отличить единственный проход, который вел к городу Элизиуму. Некоторые говорили, что могущественный падший адепт второго ранга в городе Элизиум создал массовое формирование иллюзии за пределами города, и он смог уничтожить все следы существования Элизиума. При этом, даже если противник действительно нашел путь в этот район, он все равно не сможет определить точное местоположение города, даже если он все перевернет. Город Элизиум, таверна Каца. Когда огромный огненный камень, висящий высоко на потолке пещеры, начал сгорать, ворвался поток тьмы. Для падших адептов, которые жили в темном подземном мире, между днем и ночью не было четкой разницы. Не используя что-нибудь, чтобы ссылаться на время, их жизнь стала бы путанной, и было бы сложно организовать все в регулярной манере. Таким образом, унаследовав некоторые привычки с поверхности, падшие адепты с мощными способностями и с багажом потрясающих трюков добыли огромное количество огненных камней из подполья и использовали магический массив, чтобы заставить их загораться в соответствии со временем на поверхности. Таким образом, Элизиум привлекал большую группу учеников-адептов, которые были загнаны в угол. Когда ночь опустилась, улицы и переулки города осветились факелами и кострами, а на двери таверны Котца висела тусклая масляная лампа. Толкнув ветхую и грязную дверь, вошел длиннолицый Лэнгдон. Войдя, шумные посетители нахмурились на него. Было всего 7 вечера, а таверна была полностью заполнена пьяницами. В принципе, здесь были представители всех известных подземных видов. Конечно, это не включало виды низкого класса. Низшие виды, такие как крючковатые монстры и ящеры оцепенения, определенно не имеют статус жителя города Элизиума. Вместо этого там были преимущественно получеловеческие или виды, обладающие высоким интеллектом, которые выглядели как люди. Например, люди-ящерицы, гнолли, гномы и люди-крысы. Когда он уставился на группу огромных крыс, на их уродливые волосатые лица, Лэнгдона переполняло отвращение. В конце концов, он был настоящим человеком. Конечно, обычный человек не смог бы выжить в городе Элизиум, в котором доминировали демоны и монстры, но Лэнгдон вообще не боялся. Он даже свирепо отшвырнул человека-крысу, который мешал ему. Он мог это сделать, потому что он был учеником адепта, псевдоадептом. В городе Элизиум, помимо мастеров-адептов, которые редко появлялись на публике, падший псевдоадепт, подобный ему, считался высшим существом. Куда бы он ни пошел, бесчисленные подземные уроженцы уступали ему. Его светло-голубая мантия ученика была украшена таинственными золотыми рунами, которые иногда мигали при движении. В сочетании с красивым внешним видом и его элегантной осанкой Лэнгдон выглядел как знать. Но когда-то знатное лицо сейчас выглядело крайне мрачным. После того, как он удалил человека-крысу, который встал у него на пути, Лэнгдон шагнул к стойке, силой ударил по столу и испустил бушующий рев. «Дайте мне бутылку пылающего вина». Шумная и оживленная таверна внезапно замолчала. Старый Джон, который неторопливо чистил бокалы на другой стороне стойки, закатил глаза, побормотал и вынул бутылку вина из-под прилавка, пустив ее по гладкой столешнице. Как только бутылка была откупорена, сильный, пряный запах вина сразу же заполнил воздух таверны. Волосатые лица высунули нос и вдыхали, у них начала капать слюна. Тяжело дыша и с налитыми кровью глазами, Лэнгдон, который редко пил, откинул голову назад и свирепо проглотил несколько глотков крепкого алкоголя. Ликер ворвался в его живот, как бушующее пламя. Он не смог удержаться и разразился сухим хрипловатым кашлем. Всплеск ликера. Большая часть напитка, который он выпил, была выкашлена. Человек-крыса, одетый в старое тряпье, лег на пол, высунул язык и начал облизывать ликер, пролитый на каменный пол. Хотя обычно они вели себя как люди, как только они видели что-то хорошее и бесплатное, они сразу же отбрасывали свое обманчивое поведение и снова продемонстрировали истинный инстинкт существ с низким интеллектом. Элизиум находился под строгим управлением. Только разумным существам разрешалось становиться его жителями, и они должны были выглядеть как люди. Чтобы получить статус в городе, многим людям-крысам, гноллим, людям-ящерам не оставалось ничего другого, кроме как одеваться в грязную ткань, которую они находили в мусоре, и ходить вертикально, словно притворяясь, что они полулюди. В этом мини-городе, управляемом падшими адептами, у этих существ не было средств или способов заработать на жизнь. Они ели мусор адептов. Конечно, иногда они творили грязные дела, например, обворовывали. Только благодаря этому они могли получить лучшую жизнь. Глядя на людей-крыс, кусающих друг друга за его рвоту, Лэнгдон крепко сжал челюсти и хотел убить их всех заклинанием кислотной лужи. Он был выдающимся псевдоадептом. Как он закончил тем, что проводил свои дни с группой демонов и монстров? Неописуемое чувство горя и ненависти наполняло его разум гневом, который нельзя было выпустить. Лэнгдон откинул голову назад и сглотнул оставшееся пылающее вино, небрежно бросил магический кристалл и вышел из таверны. Что случилось с мастером Лэнгдоном? Думаю, это первый раз, когда мы видели его таким. В темном углу две тени прошептали друг другу. «Что, ты не знаешь?» — задумчиво сказала другая тень. «Я слышал, его партнер погиб, леди Демоническая Лоза». Первая тень издала шокированный крик. «Леди Демоническая Лоза мертва?» «Тихо». Первая тень беспокойно огляделась, поняла, что никто не наблюдает за ними, а затем предупредила низким голосом. «Ты только что вернулся с запада? Вот почему ты не знаешь. За последние несколько дней восточный регион был довольно оживленным. Я слышал, что несколько псевдоадептов провели там жестокую битву. Они даже разрушили несколько уровней туннеля. А кто убил леди демоническую лозу? Кто еще? Конечно, ублюдки с поверхности. Я слышал, что этим адептам на поверхности больше нечего было делать, поэтому они отправили группу учеников в наш мир, чтобы захватить наши ресурсы. Демоническая лоза была убита. Ходят слухи. Тень остановилась, огляделась, понизила голос и продолжила. Ходят слухи, что она была убита начинающим учеником, которого зовут Грим. Она, прежде чем тень могла закончить свои слова, взрыв заглушил ее голос. Каменная стена рядом с ними была пробита кулаком, и в ней осталась большая дыра. Огромная фигура высотой более 3 метров пробилась сквозь большую дыру. Обеими руками он силой подтянул 2 тени, которые тайно разговаривали в темноте. Свет от пылающей печи в комнате сиял на этих 2 тенях. Это были гнолли, низшие создания. Кто дал вам право тайно рассказать о моих делах, делах Лэнгдона? Я ненавижу слышать имя Грима. Кто бы ни осмелился повторить его, это будет им примером. После сердитого рева в ладонях начала собираться лазурная энергия льда. 2 гнолля застыли до ледяных статуй. Сразу после этого огромная фигура использовала все свои силы и бросила на землю 2 ледяные статуи, разбив их на мелкие кусочки. Все вы отбросы, слушайте и запоминайте. Кто упомянет это проклятое имя? Кто не подчинится? Я, Лэнгдон, принесу им смерть. Лэнгдон, превратившийся в пугающего гиганта, яростно взревел. Грим, ублюдок, я буду ждать тебя в темном подполье. Не зная, что произошло в подземном мире, Грим был очень занят уже несколько дней. Он закончил читать книги из болотной башни. Остался только длительный процесс с накоплением магических знаний и анализ модели магических заклинаний. Огненный щит – это было первое защитное магическое заклинание, которое он выбрал для себя. Но для того, чтобы по-настоящему овладеть им, Грим сначала должен был овладеть 4-5 элементальными предметами и огромным количеством магических заклинаний. От до и от до. Грим должен был овладеть множеством магических заклинаний, знаний и техник, прежде чем он изучит огненный щит. Хотя ему помогал чип, все равно было трудно. Но, согласно расчетам и оценкам чипа, Грим был рад узнать, что он сможет собирать магическое заклинание огненного щита перед его следующей поездкой в подземный мир. Это была отличная новость. Глава 74. Узнав, что пищевое тонизирование может принести большую пользу телу ученика-адепта, еда магической энергии, которую он ел только 1 раз в день, стала неотъемлемой частью его повседневной жизни. Он вдохновил Мэри, и она тоже становилась рабом этого деликатеса, сопровождая его, предаваясь безумному опьяняющему питанию. Если бы не было необходимости выполнять соответствующие упражнения после каждого приема пищи, чтобы помочь в переваривании биологически активного вещества, Грим наверняка заменил бы все свои регулярные блюда на еду магической энергии. В последующие дни каждое утро тратилось на изучение магических знаний. Грим полностью использовал помощь чипа, сохраняя огромное количество знаний, которые он узнавал. Полдень был самым важным, это время, чтобы насладиться разнообразной едой. Они оба уже пробовали каждое блюдо магической энергии, которые были предоставлены башней адепта, но решили есть то, которое им больше всего подходило. Грим предпочитал жареное сердце адской гончей, в то время как Мэри наслаждалась кровью виверны. Безумное ежедневное употребление еды за 50 магических кристаллов привело к резкому росту их телосложения. В настоящее время Грим ежедневно увеличивал 0,3 очка телосложения. Что касается Мэри, хотя она не испытывала такого невероятного развития, она все равно была в эйфории, демонстрируя удовлетворение. После того, как они закончили есть, настало время для соответствующих упражнений, где Мэри хорошенько поколотила Грима. Грим практически превратился в высококачественный человеческий мешок для пыток. Сталкиваясь с Мэри, которая полностью пользовалась своей скоростью, Грим был вынужден носить свой браслет дворянина, и только тогда он едва мог разглядеть ее мерцающую фигуру. Всякий раз, когда его ладони, держащие палящие огни, двигались медленнее, ему наносили царапины. В течение первых 3 дней тело Грима было полно ран. Его тело, которое стало немного крепче, выглядело так, будто оно использовалось для когтеточки 100 кошек. У Грима было печальное открытие, что без помощи големов он ничего не мог сделать против Мэри. Она могла даже использовать самое мягкое прикосновение, чтобы уменьшить его очки здоровья до 1, в то время как его пылающие ладони не могли коснуться и угла ее платья. Первоначально он думал о внезапном изменении направления своего пламени, чтобы дать Мэри отпор, но та же техника стала бесполезной во второй раз против Мэри, которая была ловкой убийцей. Без подходящего защитного магического заклинания, Грим никогда не сможет противостоять атаке Мэри с одной лишь горящей рукой. Что касается причины, по которой он не хотел использовать огненную стрелу и пылающее копье, ответ был слишком очевиден. Даже горящая рука, тип магического заклинания, который можно было метать одной мыслью, не могло перехватить Мэри на таком близком расстоянии, насколько больше времени потребуется огненной стреле и пылающему копью. Чтобы сохранить свое лицо, Грим был вынужден нарушить свою личную клятву, тайно приказав Чипу выполнить сканирование и сохранить характер и привычки Мэри. После этого он попросил Чипа построить мини-систему помощи заклинаниями. С помощью этой системы Чип мог распознать движение Мэри, используя свою невероятную скорость вычисления, чтобы получить возможные позиции, в которые она появится. Позже Грим последовал подсчетам Чипа и, наконец, поймал Мэри. К сожалению, временный успех Грима вызвал у Мэри безумие, и он получил порцию избиения. Грим даже не продержался 5 секунд, когда его тело полностью залилось кровью. Грим не мог не восхищаться Мэри, поскольку она могла контролировать свои атаки на точном уровне без помощи чего-то вроде чипа. Это полностью показывало, насколько совершенен ее контроль над жизнью своего врага. Арена башни адепта также оснащена различными функциями за пределами воображения аутсайдера. Любой ученик, который бился внутри нее, мог выбирать между двумя режимами. Тренировочный матч или смертельный матч. В режиме тренировочного матча, как только ученик адепта снижал свое здоровье до опасного уровня, любая атака со стороны противника сразу же вызывала защитный механизм арены, создавая сильный защитный барьер, который защищал раненых учеников внутри. Между тем, режим смертельного матча не предусматривал механизма защиты. Это был замечательный контроль Мэри. Каждый раз, когда они сражались, она могла заставить Грима покрыться кровью, но никогда не запускала автоматический защитный механизм арены. Это пугало. Поэтому каждый день становился тягой болезненного путешествия Грима. Матч всегда заканчивался тем, что его покрывали кровью и вытаскивали с арены. Единственное различие заключалось в том, как долго он мог продержаться. В первый день он продержался 7 минут, второй день – он 15 минут. На третий день у него сначала был шанс продержаться намного дольше, но поскольку он спровоцировал Мэри, он потерпел поражение за 5 минут. На четвертый день он продолжал полчаса. Это был первый раз, когда он и Чип работали безупречно. На пятый день ему удалось продержаться целый час без ранений, потому что наконец появился его огненный щит. Это был настоящий сюрприз. Под огромным давлением Марии, пугающей кровавой королевы, Грим сумел освоить все предварительные знания, необходимые для огненного щита на один день раньше срока. Огненный щит был защитным магическим заклинанием в форме щита, который был полностью состоял из огненного элементия. При успешном метании он автоматически вращался вокруг Грима в радиусе 1 метра. Область, которую защищало заклинание, охватывала 1,5 метра в высоту и 1 метр в ширину. Мало того, что он обеспечивал отличную физическую и магическую защиту, он также обладает эффектом отраженного ущерба во время битвы в ближнем бою. Мэри однажды попробовала это. Используя свою суперманевренность, она приблизилась к Гриму со стороны, но как бы она ни старалась, ее острые когти не смогли прорвать защиту огненного щита. У маленького огненного щита действительно был свой собственный интеллектуальный датчик, способный автоматически перемещаться сам по себе в соответствующие позиции, чтобы блокировать все атаки. До сих пор Мэри не освоила конкретных навыков ближнего боя. Ее методы нападения были примитивными, в основном полагались на ее ловкость. Если говорить о каких-либо особых способностях, это была способность вливать магическую энергию ее элемента крови в ее когти, заставляя каждую атаку набирать кровь своего врага. Но ущерб, нанесенный таким наступательным методом, никогда не был большим. Фактически, каждый удар всегда наносил только 9-13 очков урона. Между тем, оборонительная сила огненного щита составляла 35 очков, что делало очевидным, что от нападений Мэри требовалось больше 1 удара. Вот почему, когда Грим освоил огненный щит, он смог поменять ситуацию в свою пользу. Изначально именно Грим изо всех сил старался защищаться, и его здоровье постепенно уменьшалось от бушующих атак Мэри. Ситуация была бы лучше, если бы он не пытался контратаковать, так он мог продержаться дольше. Но как только он отказывался от своей защиты, чтобы иметь шанс поразить Мэри, которая быстро двигалась, он мгновенно терпел поражение. Но теперь с помощью огненного щита Мэри не только не смогла прорваться через его защиту даже после нескольких попыток, ее когти также были обожжены внезапными взрывами пламени огненного щита. Ее платье, которое не шло с какой-либо оборонительной магией, сожжение не обошло стороной. Наконец он взял верх, и это принесло Гриму большую радость. Спокойно оценивая горячее и соблазнительное тело Мэри, он громко произносил заклинание огненной стрелы, манипулируя взрывоопасным пламенем, чтобы преследовать ее. Впервые он не беспокоился о том, что его поцарапают. Расслабленный метод атаки Грима сильно разозлил Мэри. Вот почему, после 37 секунд самодовольства, он снова был окровавлен. Удивительно, что на этот раз наступил защитный механизм. Прозрачный защитный барьер плотно закрывался вокруг тела Грима. Мэри была сбита с ног, показывая свою кожу, которая стала черной из-за пламени. Взглянув на налитые кровью глаза Мэри, которая с яростью смотрела на него сквозь прозрачный барьер, Грим не мог не вздохнуть. Как всегда, Мэри никогда не позволяла кому-то превзойти себя. С нынешней силой ближнего боя Мэри не было никакой возможности прорваться сквозь огненный щит. По крайней мере, в соответствии с теорией. Но когда Грим встретил Мэри, девушку с огромным желанием превзойти других, даже теория, рассчитанная чипом, стала ненадежной. Управляемая гневом, Мэри выдержала урон от огня, нанесенного огненным щитом, и даже не отступила. Она также выдержала двойные атаки огненного шара из горящей руки Грима и использовала атаку, которая была вне всякого воображения. Сильно ударив три раза в одно и то же место огненного щита, она успешно прорвалась сквозь защитную оболочку Грима. То, что произошло потом, было ужасающим опытом для Грима. Боль от сожжения плоти была тем, что невозможно выносить. Хотя Мэри могла использовать свою невероятную способность к восстановлению и сосанию крови, чтобы восстановить свое здоровье, она не могла избежать боли от использования этих методов, и поэтому она могла терпеть, только полагаясь на свою силу воли. Все это было связано с ее упрямством и нежеланием позволять Гриму подавлять ее в их повседневной практике. Даже если такое было единожды, она отказывалась принимать это. Этот менталитет заставлял ее выносить такие муки. Ее решимость глубоко тронула Грима. Если бы он был на ее месте, он определенно не смог бы этого достичь. Столкнувшись с такой девушкой, которая была жестока к своим врагам, но более жестокой к себе, Грим мог только тайно восхищаться ею. Но в то же время Грим тайно дал Чипу еще одну тему для исследования. Как манипулировать огненным щитом, используя его дух, чтобы он мог избежать кумулятивного урона, вызванного многочисленными атаками противника. К сожалению, с пятого дня их обучения Мэри перестала тащить Грима на арену. Вопреки своему обычному поведению, она погрузилась в публичную библиотеку башни Адепта, проводя каждый день и ночь, читая книги, ища возможные способы пробития магических щитов элементия. Это заставило Грима забеспокоиться. Глава 75. Грим вернулся в подземный мир. Он больше не нервничал, как в первый раз, вместо этого он был наполнен ожиданием. Для всех элитных учеников тренировочного лагеря любой прогресс, которого они достигали на пути зрелости, был сделан, наступая на кости падших учеников. Поэтому, если Грим действительно хотел как можно скорее подняться в ранге, ему нужно было питаться плотью и кровью своих братьев, которые жили в подземном мире. Это был единственный способ стать сильнее. После группировки в зале миссии команда из 9 членов вновь отправилась в опасное путешествие по подземному миру. Случайная смерть Мэтью и жестоко раненного Лео позволили команде понять, насколько опасен подземный мир. Таким образом, после отдыха, команда спорила, каким завершить миссию. В настоящее время Лео был все еще обременен травмами. Конечно, плоские раны давно восстановились, но некоторые из предательских проклятий глубоко укоренились в его теле. Тем не менее, проведя последние пару дней, исцеляя себя, он, наконец, рассеял все проклятия. Но, Тем не менее, ему было тяжело восстановить его тяжелораненное тело до своего пика за такой короткий промежуток времени. В команде было на одного продвинутого ученика меньше. Кроме того, в настоящее время псевдоадепт Лиа рассматривался только как продвинутый ученик. Ослабление общей силы команды пошатнуло их мужество. Некоторые из консервативных членов продолжали выражать свои желания завершить миссию целой командой. Несмотря на то, что это означало бы утроение или увеличение в 4 раза времени до конца, это, без сомнения, было бы самым безопасным подходом. Предположительно, у этих подземных ублюдков не хватило бы смелости осадить команду, состоящую из 3 псевдоадептов и 5 продвинутых учеников. Это предложение было озвучено Исааком, и большинство учеников сразу же согласились. Танцующий свет костра сиял на лицах каждого члена команды, оставляя пятна теней на их тонко вырезанных чертах. Все скрывали свое выражение лица за тенями, оставляя только Исаака, выражающего свое мнение страстным тоном. «Мы больше не можем сокращать нашу общую силу. Если на этот раз мы потеряем другого члена команды, наша ситуация будет хуже в следующий раз. Итак, нужно потратить лишнее время. Только так мы гарантируем правильное выполнение этой миссии. Согласна. Я думаю, что Исаак прав. Согласен». 2 из 9 продвинутых ученика, Шила, Леандер и Брюс, быстро одобрили это предложение. Между тем, единственным учеником, который не озвучил свои мысли, была Мэри. Она тихо стояла в тени большой скалы, куда свет костра не мог дотянуться. Все посмотрели на Сабрину, которая выступала в качестве руководителя команды. Сабрина подняла голову и огляделась. Когда она закатила свои глазные яблоки, можно было услышать механические шумы. По сравнению с прошлым было довольно очевидно, что с ней произошли какие-то незначительные и странные преобразования. Их можно было проследить по ее голове, которая прошла через механические магические заклинания. Однако никто не мог определить, где была трансформация, и какая часть приносила им странное чувство. Сабрина собиралась что-то объявить, но во временном лагере вдруг раздался странный голос. «Если вы хотите выполнять миссии в большой группе, ладно, но мы с Мэри выполним только одну миссию». Голос был ясным и твердым, но, когда все повернули глаза к источнику, они застыли. Говоривший был бременем, которого они никогда не считали частью команды. Это был начинающий ученик Грим. Нет, они больше не могли обращаться к нему как к начинающему ученику Гриму. Теперь он промежуточный ученик. Что касается улучшения Грима, всем, похоже, было все равно. В этом мрачном и странном подземном мире даже продвинутый ученик не мог оставаться в безопасности, не говоря уже о промежуточном ученике, который только что прорвался. Возможно, он даже не смог избежать ударной волны, исходящей из битвы между более сильными учениками. Вот почему группа всегда исключала его из обсуждения. Мэри, которая скрывалась в темноте, все еще ничего не говорила. Было ясно, что она молчаливо одобрила ответ Грима. Несомненно, это озадачило остальных членов команды. «Ты уверен?» – раздался глубокий, странный голос Сабрины. Хотя то, что она говорила, не звучало угрожающе, но это явно сопровождалось тиранической аурой. «Малыш, советую тебе отойти и держать рот на замке. Тебе тут не место. Если ты действительно хочешь выполнить миссию в одиночку, почему бы тебе не отправиться в самую глубокую пещеру?» Исаак не был столь сдержан, как Сабрина, и угрожающе взревел на Грима. «Хорошо, мы пойдем в самую глубокую пещеру», — ответ Грима был простым и прямым. «Ты, что ты только что сказал?» На лице Исаака появилось недоумение. «Я сказал, мы с Мэри закончим миссию в самой далекой пещере. Мы вернемся в башню сразу после завершения миссии. Вы, ребята, можете не спешить и посетить 4 другие объекта миссии. Ты, 3 из 9 теперь не только Исаак, но и другие 2 псевдоадепта подняли головы. Они еще раз тщательно осмотрели этого промежуточного ученика, который бесстыдно хвастался. Духовная рябь этого мальчишки казалась довольно слабой. Это было совершенно не похоже на маскировку сильного человека. На что он мог положиться? Может, дело в Мэри? Не найдя ответа от Грима, все взглянули на Мэри, которая пряталась в тени. «Хэм-эм-эм, этот ублюдок только и знает, как устраивать шоу, используя меня в качестве прикрытия». В глубине души Мэри неистово взревела, но снаружи она все еще выглядела спокойной. Тем не менее, 3 псевдоадептам было трудно увидеть, что там под ее туманной, кроваво-красной аурой, и было почти невозможно, используя магическую энергию своей крови, увидеть ее общую силу. «Ты согласна с его предложением?» — Хотя Сабрина сидела на полу, из нее исходила агрессивная аура. «Да, дайте нам объект миссии». Мэри оставила тень и двинулась к псевдоадепту, Сабрине. Она вытянула свою бледную правую ладонь. Помолчав, магический предмет, похожий на волшебную палочку, был брошен в ладонь Мэри. Мэри сосредоточилась и проверила подлинность предмета, прежде чем удовлетворительно кивнуть. Она отложила предмет, обернулась и направилась к темному, извилистому туннелю перед ней. «Это тоже возьмите на этот раз», — Сабрина дала ей хрустальный шар. Мэри снова сосредоточилась и проверила его. Но, поняв, что это такое, ее прекрасное лицо выразило испуг. Она кивнула головой Сабрине со значением, которое могли понять только они обе. «Благодарю, я тебе должна», — ничего не сказав после этого, Мэри схватила грима и растворилась в темноте. Левая сторона ее лица была покрыта серебряной маской, а на другой стороне ее лица не было никаких эмоций. Несмотря на это, было видно палящее горячее свечение из левого глаза, которое было модифицировано механическим глазным яблоком. «Мы должны выдвигаться. Путь не близок», — сказала Сабрина. В то же время Грим и Мэри путешествовали по подземному миру в полной темноте. Сначала охотник на демоническом аллигаторе проглотил их, прежде чем погрузиться в полную темноту под землей. Следуя указаниям магического предмета, он начал путешествовать по многочисленным темным пещерам и туннелям. 4 из 9, к счастью, Мэри была миниатюрной. Схватив ее на руках, Грим почувствовал, что Мэри слишком тонкая и мягкая. От нее исходил незабываемый аромат. А что делать? Охотник мог создавать ограниченное пространство внутри своего тела, поэтому у Грима и Мэри не было другого выбора, кроме как крепко обнять друг друга. Возможно, их нынешняя позиция могла показаться романтичной и эротической для постороннего, но на самом деле Грим не смог воспользоваться этим. Все 10 острых ногтей Мэри двигались по его спине. В дополнение к этому ее крошечные, но пугающие клыки были прижаты к его шее. Если бы у Грима были какие-то злые намерения, Мэри, вероятно, двинулась бы без раздумья. Возможно, это был персональный кодекс поведения Мэри. «Я могу флиртовать с тобой, но, если ты попытаешься что-то выкинуть, мало не покажется». Итак, хотя их тела были плотно прижаты друг к другу, Гриму пришлось крепко сжимать челюсть. Он испугался, что потеря контроля приведет к незаслуженной катастрофе. Но, к счастью, было много вещей, которые могли отвлечь его внимание. Поэтому, когда он сосредоточился исключительно на уникальном видении охотника на аллигаторе, он смог временно забыть о неловкой позиции, в которой он находился. Кроме того, он смог посвятить себя контролю за движением своего голема. Хрустальный шар, который Сабрина дала Мэри до того, как они ушли, сохранил маршрут, который она проверила в своей предыдущей поездке. Он также хранил подземных существ, с которыми они могут столкнуться, и распределение демонов. С помощью этой четкой трехмерной карты, наряду с точным контролем направления чипа, поездка была беспрецедентной. Большую часть времени охотник на демоническом аллигаторе путешествовал по подземным скважинам, и, если между ними были камни, он решил пробираться через грязь. Место миссии, путь в которое отняло у Сабрины 27 часов, потребовало у Грима всего 4 часа на этот раз. Аллигатор вылез из-под земли в небольшой, темной и тихой пещере. Грим схватил Мэри на руки и спрыгнул вниз. Они использовали магический предмет, чтобы проверить точное местоположение миссии. Они успокоились, когда поняли, что это всего в 200 от них. Но вскоре после этого они быстро вернули бдительность. Эти подземные ублюдки владели странными магическими заклинаниями. Кто знал, может, они установили ловушки. Если следы Грима были замечены ими, то его поездка обратно будет в 10 раз опаснее. Но Грим был совершенно невозмутим. Для сегодняшней поездки, помимо завершения обязательной миссии, данной башней, была еще одна важная миссия, которую он должен был выполнить. Элитная миссия тренировочного лагеря. 5 из 9. Помимо борьбы друг с другом за редкие подземные ресурсы, элитные ученики обычно пытались убить команду противника. В более глубоком регионе подполья, помимо редких ресурсов, было много уникальных металлов, которые редко встречались на поверхности. Тем не менее, большинство этих шахт и ресурсных участков контролировались падшими адептами, и каждый участок тщательно охранялся командами от 5 до 10 учеников. Сегодня миссия элитного ученика, которую получил Грим, называлась «Набег на шахту номер 7». Глава 76. Шахта номер 7 была шахтой кровавого камня, который был расположен глубже самого глубокого места миссии. Самым распространенным ресурсом в этом месте был уникальный минерал, называемый кровавым камнем. Сам по себе камень не имел большого смысла, но он часто использовался как катализатор во всех видах магических экспериментов. Порошковая форма кровавого камня была очень популярна на черном рынке, так как она очищала и извлекала магическое лекарство. Однако, похоже, тренировочный лагерь не искал кровавые камни. Засада, запланированная командой Кевина, была на самом деле для драгоценного камня, который сопровождал кровавый камень. Кровавый гранат, как драгоценный камень, как только кровавый гранат дать мастеру и ювелиру, они сделают из него всевозможные магические аксессуары. Ювелиры делали все возможное, чтобы вытянуть таинственную энергию, содержащуюся внутри драгоценного камня, которая придает магическим аксессуарам чудесную силу. Например, воскрешающая серьга, которую Грим нашел ранее, была изготовлена из насыщенного перидота, который был еще одним видом магических камней. Кровавый камень, даже если это был простой кровавый камень, прошедший первоначальную добычу, будет стоить 10 магических кристаллов за килограмм на черном рынке. Чтобы стать богатым благодаря такой торговле, элитные ученики тренировочного лагеря должны будут нанять большую группу подпольных торговцев. Сопровождающий драгоценный камень, кровавый гранат, был размером с яйцо, но его искали многие торговцы и семьи адептов, которые были готовы купить его по цене 200 магических кристаллов за килограмм. Итак, после оценки прибыли Халк решил запустить засаду на шахту номер 7 и поставил их целью кровавый гранат, который копили почти полмесяца, а не слишком тяжелый и дешевый кровавый камень. Раньше битва в подземном мире больше напоминала шахматную игру. Ресурсные площадки и шахты, занятые обеими сторонами, были почти зафиксированы, и обе стороны четко понимали общую силу друг друга. Таким образом, это было как сегодня вы привели свою команду и заманили в засаду на одном из моих ресурсных участков, завтра я приведу своих людей и заманю вашу команду на обратном пути. Роли менялись каждый раз, и обе стороны жестоко боролись в темноте подземных туннелей, проливая кровь, как воду. Но было одно правило, строго соблюдающееся обеими сторонами. Они ни разу не нарушили это правило. Независимо от того, как они сражались, никому не разрешалось злонамеренно уничтожать любой ресурс или шахту. Строго говоря, и для адептов с поверхности, и для падших адептов значительная часть их интереса зависела от постоянного предложения этих ресурсов и полезных ископаемых. Как только кто-нибудь подаст пример, злонамеренно уничтожив участок ресурса противника, также будет сложно сохранить собственные участки ресурсов. Поэтому, чтобы избежать полной катастрофы, благодаря постоянным боям более чем несколько сотен лет, обе стороны разработали своего рода негласное правило. Вы можете использовать мои ресурсы. Если ваши элитные ученики смогут победить моих защитников, ресурсы ваши. Но вы не можете уничтожить среду ресурсного участка. Если такое случится, ученика, который сделал это, будут преследовать адепты обеих сторон. Поэтому, воспользовавшись возможностью последних 200 метров, продолжая проявлять бдительность, Грим рассказал Мэри все, что он узнал. Потянув Мэри в команду Кевина, он хотел использовать эту поездку в подземный мир, чтобы как можно скорее сделать ее одним из элитных учеников. Но для этого он должен был позволить Марии отличиться в этой миссии. Из того, что он слышал от Кевина, тренировочный лагерь начал связываться с другим псевдоадептом команды Сабриной. Что касается других членов команды, прежде чем они покажут, на что способны, они будут в списке наблюдения, так как они все еще не привлекали интерес Халка. В конце концов, в их команде было 3 псевдоадепта. На данный момент Грим считался одним из членов тренировочного лагеря, в то время как Сабрина находилась в процессе вступления. Что касается 2 других псевдоадептов, Леа и Маркуса, никто из них не понравился Халку. Поэтому, чтобы привести Мэри в тренировочный лагерь, ей придется продемонстрировать выдающееся выступление в этой миссии с засадой. Честно говоря, Гриму не нужно было поощрять или подстрекать Мэри. Узнав, что этот проклятый тренировочный лагерь сделал Грима одним из их членов без нее, Мэри уже была в состоянии истерики. Но для кого-то вроде нее, с таким странным характером, чем злее она была, тем шире ее улыбка. Возможно, только в тот самый момент, когда она охотилась за добычей, она демонстрировала себя во всей красе, в безлюдной глубокой подземной пещере. Мир восстановился, но пять странных фигур всех форм снова вторглись в это место. Ведущим был высокий, бесстрашный человек. Светло-синее кольцо света из кристаллов льда парило вокруг его тела. Куда бы он ни шел, влажный воздух замерзал в результате внезапного падения температуры и превращался в кристаллы льда, которые падали на землю. Ясно, что он был лидером команды из пяти человек. Когда он посмотрел на опустошенную подземную пещеру, некогда тихая атмосфера мгновенно заполнилась эхом его сердитого рева. «Где они?» «Кто-то сказал мне, что они обнаружили здесь несколько злоумышленников. Итак, скажи мне, где эти проклятые злоумышленники?» Судя по его глубокому, хриплому голосом, он был псевдоадепт Лэнгдон. «Лэнгдон, успокойся. Поскольку мы обещали помощь с твоей местью, мы не сдадимся на полпути. Сегодня что-то не так, поэтому нам нужно подумать», — сказал мужчина в черном. «Верно, это ненормально. С тех пор, как мы получили новости, мы их ждали. Независимо от того, какой маршрут они совершают на этом месте, они не могут скрыться от нас». Но другой человек в черном халате высказал свои сомнения. «Но они странно обошли наш перехват. Гри, мог ли он быть начинающим учеником, о котором ты упомянул в прошлый раз, тем, кто может свободно путешествовать в земле?» — спросил третий мужчина в черном. Услышав его слова, тело Лэнгдона покачнулось, и температура воздуха упала еще на несколько градусов. Сразу после этого в пещере раздался холодный рев Лэнгдона. «Я все еще чувствую ауру элементия в этом месте, а это значит, что они только что ушли. Если поторопимся, мы их перехватим. Филипп, мы на тебя рассчитываем». Филипп тоже был псевдоадептом. Фактически, все члены команды Лэнгдона были псевдоадептами. Суметь собрать четырех падших псевдоадептов, чтобы помочь ему в поисках мести, — Лэнгдон был человеком с необычайной способностью. Но, точнее, эти люди помогали ему из-за репутации своего хозяина. Вот почему они охотно приняли такую опасную миссию. Почитаемый группой псевдоадептов, очевидно, его хозяином был один из немногих хорошо известных падших адептов в городе Элизиум. Темносвет. Это имя было известно всем, кто жил в городе Элизиум. Как могучий падший адепт, даже в подземной пещере, Темносвет был выдающимся. Как и его ученик, Лэнгдон, он тоже был человеком, у которого была самая мощная сила призыва среди учеников в городе Элизиум. Вызванный им, Филипп неохотно вышел из группы. «Встаньте вокруг меня», — холодно сказал Филипп. Затем он слегка ткнул посох в руке в твердый камень под ногами. После нагнетания устойчивой энергии земного элемента, желтый кристалл размером с кулак на вершине посоха начал излучать ослепительный ореол элементия. Тем временем, покрытый этим ореолом элементия, на полу под их ногами появился расплывчатый, загадочный магический массив. «Подойдите ближе, мы скоро будем телепортированы». После напоминания Филиппа группа быстро приблизилась к нему, оказавшись в пределах таинственного массива. «Приготовьтесь. Не сопротивляйтесь энергии телепортации элемента Земли. Поехали». После громкого крика Филиппа, из таинственного массива под ногами внезапно вспыхнуло огромное количество земного элементия. Он был настолько плотным, что выглядел как густое облако пыли, парящее вокруг них. Вскоре вспыхнуло странное желтое кольцо света, пыль внезапно застыла, и люди мгновенно превратились в глиняные статуи. Когда таинственный магический массив исчез, пять глиняных статуй сразу же разрушились, разбившись в грязь. Среди обломков не было ни плоти, ни костей, и пять псевдоадептов полностью исчезли с того места, где они стояли. Лэнгдон ошибочно предположил, что Грим бросился на поверхность после того, как выполнил свою миссию, что в конечном итоге привело их в неправильном направлении. Теперь они уже натыкались на Сабрину и других членов команды. Используя магию Филипп по телепортации по слоям, пять падших псевдоадептов пошли прямо в туннели верхнего уровня, расположенные близко к поверхности. Грим и Мэри прятались вместе возле шахты номер 7, которая была намного глубже. Остальные члены команды Кевина не прибыли, поэтому Грим и Мэри начали использовать свои возможности и исследовать ситуацию вокруг шахты. Грим работал как транспорт, используя способность демона-аллигатора путешествовать под землей, и отправил Мэри в шахту. Мэри превратилась в кровососущую летучую мышь, которая летала без шума и обследовала весь рудник. Мэри замечала каждый туннель и позицию каждой защищающейся команды падших учеников-адептов, и она сохраняла информацию в хрустальный шар. Когда Кевин и остальные пять членов команды прибыли в их секретную точку встречи, Они были встречены этим трехмерным изображением шахты. Все шахтеры состояли из людей-крыс, и их было более 200 во всей шахте номер 7. Между тем, защитная сила состояла из 17 подземных наемников и 6 падших учеников-адептов. В битву люди-крысы никогда не ввязывались. В конце концов, они, независимо от того, кто контролировал шахту, всегда будут подчиняться командам. До тех пор они получают достаточное количество пищи каждый день, им было все равно, кому они служили. Посмотрев на панорамное изображение шахты, которую дали два новобранца, Кевин не мог не почувствовать, как холод пробежал по его спине. Способность Грима была читерством. В подземном мире, если место не защищено никакими магическими массивами, он мог проникнуть в него способом, от которого нельзя было защититься. Способность Мэри к превращению в летучую мышь позволяла скользить, как тень, так как никто не может быть настороже от хладнокровного существа, которое свободно перемещается по потолку пещеры. Благодаря инфракрасному зрению и способности к измерению жизненной силы вампира, можно было найти расположение любого противника. С этими двумя новобранцами в команде, если у противника не было возможности защититься от них, они могли даже узнать, какого цвета белье носил противник. Глава 77. Помимо скудной гарнизонной силы, Кевин также беспокоился об общей мощи падших учеников-адептов. Согласно их стандартной практике, из 6 учеников было, по меньшей мере, от 2 до 3 псевдоадептов, а остальные были бы продвинутыми учениками. Однако сегодняшняя ситуация была немного необычной. Из 6 падших учеников был только 1 падший псевдоадепт. Это серьезно озадачило Кевина. В конце концов, обстоятельства, связанные с падшими учениками, полностью отличались от общепринятой башни адепта. Количество учеников из башни в основном было в форме пирамиды. Чтобы культивировать псевдоадепта, требовалось от 5 до 10 продвинутых учеников. С другой стороны, продвинутые ученики также нуждались в 5-10 промежуточных учениках и т.д. Башня адепта полагалась на метод выделения большего количества ресурсов тем, кто показал больше возможностей. Когда они объединили этот метод с огромным количеством учеников, он позволил им культивировать элитных учеников из сотен и тысяч. Эти элитные ученики обладали исключительным потенциалом и врожденным талантом, и их можно было обучить и культивировать. Однако у падших адептов, которые скрывались в подземном мире, структура учеников была совершенно иной. В лагерях падших адептов не было начальных или промежуточных учеников. Им не нужен такой мусор, потому что они не стоили траты ресурсов. Все их ресурсы сосредоточены на тех учениках, которые имели потенциал, что привело к сильной общей силе. Многие были устранены этим законом джунглей, который был по своей природе жестоким и диким. Поэтому соотношение псевдоадептов среди падших учеников было действительно высоким. Иногда они могли даже достичь соотношения одного псевдоадепта на каждого продвинутого ученика. Это также было одной из вещей, которая приносила большинство головных более элитным ученикам тренировочного лагеря. Когда обе стороны сталкивались, они могли сражаться, если количество псевдоадептов было одинаковым. Но, как только их псевдоадепты превосходили числом, битва становилась односторонней потерей. В конце концов, для любого продвинутого ученика с поверхности падший псевдоадепт, который не был привязан противником на том же уровне, был подобен свирепому волку. При встрече с этим свирепым волком, продвинутые ученики с поверхности были похожи на овец. Неважно, насколько хорошо овцы подготовились и даже если они превосходили волка числом, они все равно не могли сопротивляться. Но удивительно, что из 6 падших учеников в этой шахте сегодня только один из них был псевдоадептом. Это распределение было явно ниже, чем их обычные стандарты. Напротив, в команде Кевина было 6 псевдоадептов, а остальные были сильными продвинутыми учениками. Их общей силы было более чем достаточно, чтобы легко подавить противника. Что касается тех 17 подпольных наемников, кроме тех, кто был силен и нуждался в особом внимании, остальных можно просто проигнорировать. Если битва между учениками вспыхнет, независимо от того, сколько наемников будет, им конец. Согласно предположению Грима, когда произойдет такая битва, где одна сторона имела четкое преимущество, вероятно, эта битва наполнится засадами, убийствами и всякими коварными планами. Но когда битва действительно вспыхнула, он был ошеломлен. Что ж, так обстояло сражение в подземном мире. Не скрывая своей подавляющей силы, Кевин привел 5 своих команд, включая Грима и Мэри, и быстро заблокировал шахту. После этого они выбросили в шахту два сдерживающих огненных шара элементия, в результате чего все обороняющие силы противника были выброшены из шахты. Это была естественная пещера почти размером с 3 футбольных поля. Это было идеальное поле битвы. Было несложно сказать, что это место хорошо использовалось. Место было загромождено сломанными сталагмитами и сталактитами, а стена пещеры была омрачена черными ожогами. Кроме того, земля была окрашена старыми пятнами крови, которые никогда не смывались. На обоих концах пещеры расположились обе группы. Они столкнулись друг с другом на расстоянии 200 метров. Естественно, именно группа подпольных наемников стояла перед падшими учениками. Большинство этих наемников даже не носили полный комплект кожаных доспехов. Они просто вошли в поле битвы в каком-то тряпье. Из этих 17 наемников трое были гнолами, двое были людьми-ящерами, один был охотником за душами, а 11 – оборотнями. Единственными, кто требовал дополнительного внимания, были три убийцы гнолля и охотник за душами. Остальные использовались, чтобы отвлечь внимание врага. Они были всего лишь мишенями, используемыми для поглощения огневой мощи. Падший псевдоадепт, скрывавшийся за строем, был мрачным, худым мужчиной средних лет. Когда он увидел двух псевдоадептов с поверхности на стороне врага, его выражение лица посерьезнело. «Твою мать, Филипп, ублюдок!» Он сказал, что никаких проблем не возникнет, даже если его не будет день или два. Если это действительно так, то как эта сильная команда прорвалась через верхний туннельный перехват и достигла такой глубины? «Филипп, ска, если миссия гарнизона не удастся, ты ответишь». Хотя внутренне он яростно рычал, этот падший псевдоадепт оставался спокойным. Он начал отдавать боевые приказы. На телах учеников-адептов возникали щиты элементия разных цветов. Был ярко-красный огненный щит, громовой щит, который бурно трещал, пыль, которая парила вокруг чьего-то тела, набор ледяной брони и яркие зеленые шипы. Всего за полсекунды все ученики-адептов накрыли свое тело защитным элементием, который был разных цветов, форм и эффектов. Конечно, это была роскошь, принадлежавшая только ученикам. Наемники, которые служили живыми щитами, таким не владели. Трем вражеским гнолям удалось незаметно исчезнуть с того места, где они находились. Два призывателя человека ящера громко читали заклинания на своем языке. Они быстро вызвали четырех ящеров оцепенения, у которых были мускулистые тела и жесткая кожа. 11 бойцов-оборотней были в покореженных кожаных доспехах, с деревянной дубиной в одной руке и деревянным щитом в другой. Они закричали, когда они направились к врагу. За ними, после того, как падшие ученики завершили свои оборонительные заклинания, последовала новая волна заклинаний. Но на этот раз они читали заклинания, которые развязывали наступательные атаки. «Грим, возьми на себя этот мусор». Несмотря на то, что Кевин был продвинутым учеником, специализирующимся на рукопашном бою, он, после того, как отдал команду Гриму, сразу же присоединился к своим сверстникам и начал противостоять врагу, используя магические заклинания дальнего действия. После того, как Мэри превратилась в вампира, казалось, что она забыла все волшебные заклинания, которые она узнала. Теперь ей принадлежали только врожденные пассивные способности ее видак. Поэтому, столкнувшись с такой ситуацией, она просто растворилась в окружающей темноте и бесследно исчезла. Многочисленные наступательные магические заклинания летали друг мимо друга в воздухе этой просторной пещеры. Они сталкивались друг с другом, превратив сцену в море элементия. Яростный и нерегулируемый элементий взорвался и прокатился по центру поля битвы, наводнив группу оборотней, которые бежали на врага. Менее половины из 11 бойцов-оборотней смогли пережить этот разрушительный взрыв. Даже оставшиеся 5 из них получили различные травмы. Они были шокированы. Однако им просто не повезло. Прежде чем они смогли перегруппироваться и начать следующую атаку, перед ними появилась огромная фигура. С быстрым стрельбой грязной копии шипов все они были отправлены навстречу своему создателю в одно мгновение. Именно такими слабыми были эти обычные подземные существа перед лицом заклинателя. Грим остался сидеть на демона-аллигаторе. Строй падших учеников на противоположной стороне был дисциплинированным. Если бы он безрассудно помчался к ним, потребуется одновременное заклинание, чтобы и его голема разорвать на куски. Сегодня Грим узнал что-то новое. Неудивительно, что ученики адептов использовали построение, которые даже обычные люди использовали в своих битвах. Наступательная сила заклинания Элементия была просто ужасающей. Несмотря на то, что эти псевдоадепты могли убить пару продвинутых учеников в битве малого масштаба, они не могли этого сделать, когда они сражались в такой битве. Какими бы жестокими и свирепыми они ни были, у них не хватало смелости сталкиваться с построением врага. Основная оборонительная сила магических заклинаний псевдоадептов в основном колебалась от 80 до 100 очков. Сила, подобная этой, может быть легко сломана при одновременной стрельбе магических заклинаний трех продвинутых учеников. Поэтому, прежде чем перейти в царство официального адепта, где их тела могли противостоять одновременной атаке, никто из них не рисковал. Таким образом, несмотря на то, что они превосходили численностью врага с точки зрения их псевдоадептов, Кевин по-прежнему предпочел тактику подавляющего боя. Это был самый безопасный подход и включал в себя подавляющее преимущество их магической силы. После двух раундов обмена магическими заклинаниями разрыв между магической силой обеих сторон был очевиден. Хотя многие из их магических заклинаний были перехвачены на полпути, количество магических заклинаний, приземлившихся в лагере противника, было явно больше, чем их. Когда они были затоплены волнами магических заклинаний, команда падших учеников начала паниковать. Большинство защитных барьеров, окружающих падших учеников, исчезло. Некоторые из них были даже ранены. Команда Кевина все еще поддерживала аккуратное построение. Вся их защита оставалась неповрежденной. Сидя высоко на аллигаторе, Грим приказал охотнику продолжать стрелять копьями в ящериц оцепенения, которые медленно ползли в его сторону. Он также следовал команде Кевина и кинул пылающее копье. Оно ударило вражеского ученика, и тот истошно заорал. Сидя высоко, он отлично видел поле битвы. Вскоре он заметил Мэри. На краю поля битвы, в темноте раздалось приглушенное фырканье. Сразу после этого из темноты внезапно появился смутный образ убийцы Гнолля. Он схватился за горло и шагнул вперед, прежде чем рухнул на землю. Кровь продолжала пробиваться сквозь пальцы, несмотря на то, что он пытался остановить ее. Из темноты рядом с ним раздался шум. Вскоре еще один гнолль вышел из тени. Оба глаза были ослеплены, а его тело покрыто жуткими царапинами. Не желая признавать поражение, он яростно размахивал своим кинжалом в воздухе, испуская дикий рев. Но, к сожалению, он больше не мог видеть врага. Когда почти вся кровь покинула его тело, он, наконец, рухнул. Смерть двух его товарищей испугала третьего гнолля. Последний кинулся бежать, но, прежде чем он достиг расстояния в 10 метров, вспыхнул ослепительный красный свет. Голова гнолля отлетела, и безголовое тело продолжило бежать. Ему удалось проделать еще несколько шагов, прежде чем упасть на землю. Тонкое и уродливое тело несколько раз подергалось и замерло.